Горбатенькая Клавдеюшка становилась рядом с Дарьюшкой и молилась с ней крест в крест, поклон в поклон. Недели через две вернулся из Минусинска дядя-урядник, и до Дарьюшки дошел слух, что Тимофей Боровиков отправлен на войну в дисциплинарном батальоне, где его непременно упокоит первая пуля. «Не убьют, не убьют», — твердила Дарьюшка. «Я буду молиться за тебя, Тима. Каждую ночь буду жечь три свечки за тебя, за себя и за Спасителя. А если убьют, не жить мне, Тима. Сама приму смерть». Проведал дед Юсков про тайные молитвы Дарьюшки, рассердился. «Паскудство творишь, Дарья. Разве можно молиться за безбожника Боровикова? Кто он тебе, муж, эко? Таких проходимцев лопатой отгребай. Погоди уже, как война на убыль пойдет, сам выдам тебя замуж. Первеющего человека сыщу. Никого мне не надо, дедушка, сыскала я. Дуришь, Дарья, смотри у меня. Попомни, покуда я за твоей спиной, ты в сохранности. Откачнусь, не пеняй. Дуня-то по свету пошла, сгинет, должно. Опомнись, забудь про Варнака, на войне упокоят. Остепенись, Дарья». Но Дарьюшка продолжала молиться за жизнь Тимофея, а дни тянулись скучные и однообразные. Зависть седьмая. Догорало бабье лето, паутинчатая погожая осень. В сизой дымке куталась тайга, манящая ягодная, кедровая, звериная. Подоспела рожь, понурив к земле бледные тонкие колосья, словно взращенные лунным светом. Качалась она на ветру, туманная, пенистая, поджидая жнецов. Увидали травы, страда деревенская. Прокопий Веденеевич дневал и ночевал на пашне вместе с Миланьей и нянькой Анюткой, которая возилась с ее грудным ребенком. В дождь отсиживались в теплом курном стане, где Прокопий Веденеевич соорудил люльку для Маньки на гибкой березовой жердине. Рожь убрали вовремя, на пшенице непогодье пристигло. День и ночь лили дожди. Прокопий Веденеевич выпросил у родственников Валявиных жатку-американку и подрядил семью поселенца Сосновского убрать пшеницу на татарском санцепёке. Ночами долгими, студенами, Миланья с ребенком и нянькой спала бок о бок со свекром. Согревались под тремя шубами. За день до джина ржи, на чистый четверг, особо почитаемый тополевцами, Прокопий Веденеевич проснулся в середине ночи и долго не мог прийти в себя, точно то, что ему приснилось, совершилось наяву. Будто явилась к нему покойная матушка в светлом сиянии, взяла за руку и повела к устью Молтата. «Видишь ли, Проня, глубь воды текучей, то и слову родительницы нету дна. Ты не исполнил волю мою. Тайно не родил с невестушкой Миланьей, не слился с ней в плоть, с плотью, тело с телом. Оттого не будет у тебя внука, и вся вера порушится, как гнилое древо, и зайдет весь твой род на текучесть воды, и сам канешь в воду без моего благословения». И видит Прокопий, со дна Молтата поднялась Миланья в белой, как снег, рубахе, простоволосая. Вода вокруг нее пенится, кипит, и матушка рядом. «Иди, иди, Проня, возьми ее и сверши тайность». Прокопий ступил в воду и пошел к Миланье. Гнется текучая зыбь, а ноги сухие. «Возьми Миланью за руку, она твоя», — говорит матушка и подает сыну руку невестки, белую, мягонькую, как подушечка. И лицо Миланьи просветлело, как на солнце восходе. А мать наказывает: «От тайного родения счастье будет, аминь. Иди и не оглядывайся. Сие Божье, твоя тропа мирская, праведная».